Глава 21. «Так, девочка, медленно и осторожно. Ох, что ж тебя наставник без защиты-то оставил?» — причитала целительница в лазарете, помогая мне сесть. «И залечить все будет сложнее, без внутренних сил». Я промолчала. Говорить было больно. От жалящего ветра все лицо и руки покрылись соднящей коркой, превратившись в одну сплошную рану. Я провалялась без сознания всю ночь. И вот теперь, когда за окном весело щебетали птички и по-весеннему ярко светило солнышко, со мной возилась целительница-маг, потому что все ведьмы были заняты. Решали судьбу тех двух адепток. Из академии их наверняка уже исключили за применение боевых чар вне полигона. Но за нападение на другую ведьму, тем более беззащитную, хоть они об этом и не знали, Ковен будет сам решать, как наказать. На душе было паршиво. Нет, жалости я к этим двум клушам не испытывала. Сами виноваты, меньше завидовать нужно было. Но если бы я не поддалась на провокацию и просто ушла, всего этого можно было бы избежать. А все мой характер. Сколько раз уже мне из-за него доставалось. Но так сильно впервые. «Приоткрой ротик, хотя бы чуть-чуть, нужно выпить зелье». «Тут для тебя сама декан Вреш оставила». Как маленькую начала уговаривать меня целительница. «Ну, если Вреш, значит, надо пить. Через боль и прочие неудобства». Кое-как разлепила спекшиеся губы и с трудом сделала глоток, когда женщина начала медленно вливать зелье мне в рот. «Фу, гадость какая! А это точно именно пить нужно?» Часть пролилась на подбородок, и целительница удивленно охнула. «Как хорошо заживляет!» — воскликнула она, растирая капли по моему подбородку. «Дайте!» — стараясь как можно меньше шевелить губами, попросила я. «Еще глоточек!» — потянулась она бутылкой к моему рту. «Прочитать дайте!» — прошипела я. Она поднесла бутыль к моему лицу, слишком близко. Но мне удалось сфокусировать взгляд и прочитать выведенные убористым почерком на пенае название. «Ух ты! Слезы праматери! Где же она его достала-то? Это же настоящее сокровище! Там такие редкие ингредиенты, что не каждой ведьме за всю жизнь даже увидеть это зелье удается. Не то что сварить или опробовать, а только его нужно наносить на раны, а не пить. Пьют это зелье для увеличения силы». Взвыла, не обращая внимания на боль. «Только увеличения силы мне сейчас и не хватало. И Вреш тоже хороша. Не могла инструкцию оставить. Маги же наши ведьминские тайные зелья не знают. И что теперь со мной будет? Насколько один глоток увеличил мою и без того огромную силу?» Плюнула на боль и трескающиеся корки на руках, забрала зелье у целительницы и прикрикнула на нее: «Выйдите!» Наверное, напиная надеялась, что я очнусь раньше, до того, как ведьма-целительница уйдет, или позже, когда уже вернется. А тут так все совпало. Быстро, но очень осторожно и бережно, чтобы ни одной лишней капли не потратить, смазала лицо и руки драгоценной жидкостью. Старалась сделать все тихо, но пару раз все же вскрикнула от боли, когда кровавые корки начали осыпаться с лица. Особенно больно было на веках и губах. «Ты там в порядке, деточка?» Попыталась войти в палату целительница. «Нельзя!» — рявкнула я так, что она спешно закрыла дверь, пробурчав что-то о злых ведьмах. На то, чтобы привести себя в порядок, ушло минут 10. Здесь на стене висело небольшое зеркальце. Вот с его помощью я и смазала слезами праматери последние раны на шее и висках. Или ведьмы действовали не в полную силу, или были слабоваты, но волосы и кожа на голове не пострадали. Иначе пришлось бы все зелье истратить. А так еще больше половины осталось. Нужно будет вернуть Вреш и поблагодарить. Свою одежду я в палате не нашла. Наверное, выкинули, потому что все в крови было. Пришлось выходить как есть, в безразмерные белые сорочки до пят. «Ох, да зачем же ты встала?» Подскочила ко мне целительница. Рассмотрела полностью здоровую кожу на руках и лице и покосилась на бутылочку, которую я сжимала в ладони. мне уже лучше. У вас просто золотые руки. Спасибо, я пойду». Выпалила я и попыталась обойти ее. Но не тут-то было. Тетка груди встала в дверях лазарета, а грудь там была внушительная, как и все остальное. «Рано тебе еще? И лекарство отдай!» — заявила она, потянувшись к бутылочке с зельем. «Ага, как же. Так я и поверила, что она обо мне заботится. Хочет заполучить наши тайные зелья. Нет уж, этого я допустить не могу». «Ох, и правда что-то нехорошо», — пошатнулась я. Целительница тут же подскочила, чтобы поддержать меня под локоть, освобождая тем самым проход. Я извернулась, выбежала из лазарета и, крикнув «Уже все прошло!», припустила по коридору. На самом деле спина болела зверски, там, скорее всего, один большой синяк. И в ногах была слабость. Но ничего, в комнате отлежусь. А как только немного окрепну, схожу к декану. Я неслась по академии. Белая сорочка развивалась и мешала, путаясь в ногах. А следом летели шепотки. «Она это специально! Я так узнала, что притворяется! Осторожнее нужно с ней! Любого под отчисление подставить может!» Но я игнорировала и бежала дальше. «Хватит с меня! Пора бы уже начать головой думать!» И саранча отступает, если того требуют законы природы. Ввалилась в свою комнату и буквально рухнула на кровать. Все тело болело и дрожало. Не выйду отсюда, пока гром не вернется. А когда вернется, сама предложу ему покинуть академию. Если у него нет на примете места для занятий, что-нибудь придумаю. Может, напиная, что предложит. Но в академии оставаться больше нельзя. Жаль только. Придется с подругами расстаться.